чем прошел я сотни световых лет. Ночи свет я видел гибели рождения планет. Который раз я вижу этот сон, но не пойму я, призван или я причем. Вечные сумерки здесь. Нет здесь зверей и цветов. Там лету нет, там странный замок стоит. На краю времени в окне есть свет, но для кого? Не дать пойти на дно, но оказалось, что я продал их давно. Эй! Вечные сумерки здесь. Нет ни друзей, ни врагов. Там ветру нет, там странный замок стоит. На краю времени в окне есть свет, но для кого дари? На краю времени решаются судьбы планет. Свет и тьма, мир и война встретятся здесь. На краю времени плач и смех, святость и грех сходятся здесь. На краю спеши, место есть в этом замке. На краю времени. Спеши, спеши, место есть в этом замке. На краю времени. Спеши, спеши, место есть в этом замке. На краю времени. На краю времени.